впервые за время их знакомства он говорил о своей семье. Его откровенность удивила ее. И тот факт, что он доверился ей, должен был означать, что в их отношениях что-то меняется. Но Кейт чувствовала, что расспрашивать его дальше было бы неосторожно с ее стороны. «Я бы не стала терять сон и аппетит из-за титула. Ты всегда можешь отказаться от него. В любом случае полиция охотнее примирится с главным констеблем лордом Данганом, чем с главным констеблем Кейт Мискин». Он ухмыльнулся и уже непринужденно сказал: «Да, ты можешь вступить в женскую вспомогательную службу ВМС, но при этом едва ли будешь рассчитывать стать первым морским лордом». Первый морской лорд Великобритании — начальник главного морского штаба. Впрочем, всему свое время. Первая женщина — главный констебль. Думаю, лет через 10 после того, как появится первая женщина — архиепископ Кентерберийский. Слава Богу, это случится не при моей жизни. Она не поддалась на провокацию. Бросив на нее мимолетный взгляд, он спросил: «В чем дело? Тебя что-то тревожит?» «Неужели это так заметно?» — подумала она, не слишком довольна его необычной проницательностью. «Если ее мысли столь легко читаются, какой смысл в том, чтобы упорно не приглашать его к себе в дом?» «Пока вы беседовали с Уэйном, приходила мисс Уортон. Она хочет видеть Даррена». «Ну и что же ей мешает?» «Его куратор из социальной службы. Очевидно, в интересах работы этой самой службы. Мисс Уортон любит мальчика и, несомненно, понимает его. Они отлично ладят. Он к ней тоже привязан. Что же удивительного, что его куратор решительно настроен не дать им встречаться? Массингем, человек, в чьей привилегированной жизни, за словами «социальная служба», не стояло ничего иного, кроме их словарного значения, улыбнулся весело и немного снисходительно. «Похоже, ты их и впрямь ненавидишь. Во всяком случае, я дала ей адрес его школы и предложила погулять возле нее и дождаться, когда он выйдет после уроков. И ты сомневаешься, понравится ли это работникам социальной службы?» «Я нисколько не сомневаюсь, что им, черт бы их побрал, это не понравится. Я сомневаюсь, было ли это разумно с моей стороны». «Ладно», — добавила она, — «пусть побродит возле школы. Если повезет, они пройдутся до дома вместе. Не вижу, какой вред это может причинить». «Думаю, никакого», — легко согласился он. «Никому и никакого. Пойдем выпьем». Но не успели они дойти до двери, как зазвонил телефон. Массингем снял трубку, потом передал ее Кейт. «Это тебя». Кейт перехватила у него трубку, некоторое время молча слушала, потом отрывисто сказала: «Хорошо, еду». Наблюдая за выражениями лица, Массингем встревожился. «Что случилось?» «Это насчет моей бабушки. На нее напали, звонили из больницы, хотят, чтобы я ее забрала». «Плохо дело», — с не слишком глубоким сочувствием сказал он. «Что-нибудь серьезное? С ней все в порядке?» «Разумеется, с ней не все в порядке. Ей за 80, и на нее напали какие-то мерзавцы. Физически она не сильно пострадала, если ты об этом спрашиваешь. Но ее нельзя оставлять одну. Мне придется взять отпуск на сегодняшний день. На завтрашний, может быть, тоже, судя по их тону». «А нельзя, чтобы ее забрал кто-нибудь другой?» если бы был кто-нибудь другой, они бы не звонили мне, — вспылила она, потом более спокойно пояснила. — Она меня вырастила. У нас больше никого нет. — Тогда тебе лучше идти, я сам скажу Делглишу. Жаль, что не удалось выпить. — Не очень это кстати, — добавил он, глядя ей в глаза. — Конечно, это чертовски не кстати, — с ожесточением сказала она. — Незачем мне об этом напоминать. — А когда это бывает кстати? Когда они вместе шли по коридору, она снова спросила, что будет, если твой отец заболеет? Никогда об этом не думал. Наверное, моя сестра прилетит из Рима. Ну, конечно, подумала Кейт, кто ж еще? Неприязнь, которая, как ей казалось, начала была затухать, вспыхнула с новой силой. Наконец, дело начинает сдвигаться с мертвой точки, а она будет вынуждена отсутствовать. Вероятно, это продлится всего дня полтора, но трудно представить себе более неподходящее для этого время. А может, потребуется и больше, гораздо больше, чем полтора дня. Когда они прощались, глядя на Массингема, сохранявшего полное самообладание, она подумала: «Теперь они с Делглишем остаются вдвоем, как в старые времена. Возможно, он действительно сожалеет, что не удалось вместе выпить, но это единственное, о чем он сожалеет».